Выходит, есть где-то еще и старый Гномборо? Был. Каждый раз, когда пароход приходит в порт, случается разгрузка, погрузка, и наш город рассыпается, исчезает. Мы вынуждены отсиживаться в дальних трюмных закутках, а потом строить заново. Поэтому вот все время Нью. А разве никто не замечает, что грузы превращаются в дома? Да что вы! Они превращаются только на время рейса. А если, когда идет плавание, кто-нибудь спустится сюда? Ну, для проверки. И увидит такое? Никто не увидит. Конечно, мы строим город и раздвигаем пространство, но все это с помощью некоторых сказочных приемов. А взрослые, как известно, уверены, что сказок не бывает, поэтому ничего не замечают. Дети же здесь никогда не появляются. Вы первый за всю историю. Идемте скорее, нас очень ждут. Видите, как пусто на улицах? Это потому, что все на стадионе. Стадион оказался почти как настоящий, только поменьше. Над площадкой поднимались ярусы скамеек. Они были забиты длиннобородыми гномами в пестрых колпаках и халатах и гномихами, румяными старушками в чипцах и передниках с оборками. Когда телетегус через проход под трибуной вывел Гвоздика на поле, зрители захлопали и одобрительно засвистели. Причем свистели даже старушки. Гвоздик очень смутился, хотя, казалось бы, уже привык и к славе, и к шумным встречам, когда жил в Сиднее. Он потупился и стал ковырять башмаком траву. Она была искусственная, толстый ворсистый ковер. Телетегус поднял руку. Уважаемые гномы! Этот замечательный мальчик Гвоздик, о котором вы все слышали, настолько добр, что без лишних слов согласился принять ваше приглашение и судить сегодняшнюю встречу между командами Акулы и Барракуды. Ура! Заиграли блестящие трубы маленького оркестра, и на поле выкатились двумя вереницами обе команды. Акулы в зеленых трусах и желтых майках. Барракуды во всем белом с голубыми полосками. Правда, майки висели мешками, а трусы на коротких гномьих ножках достигали пяток, но все-таки форма, как полагается. Телетегус начал церемонно представлять всех игроков судье. Гвоздик пожимал большие мягкие ладони, и в голове у него путались похожие друг на друга имена. Телетигис. Буги-кутис. Топи-топус. Буги-бугис. Топи-топус. И так далее. Лишь одного гнома, очень румяного, с ясными желтыми глазами и бородой-веером, звали удивительно и не похоже на других. Чай с лимоном. Принесли мяч. Он оказался самодельным, как и на Нука-Нуке, только тяжелее, плотно набитый шерстью. Гвоздик положил его на центр поля, игроки разбежались по местам, заправили в трусы и бороды, все выжидательно притихли. Гвоздик посмотрел на большие часы, они светились над стадионом на высокой башне с флюгером. Было ровно 6. Гвоздик строго скомандовал. Матч! Вмиг желто-зеленые и белые слиплись в большущий вопящий шар, который покатился на Гвоздика. Тот еле успел отскочить. Трибуны взорвались ревом. Из шара выскочил чай с лимоном и, подхватив свои зеленые трусы, погнал мяч к воротам. «Протри бородой гляделки!» Чай с лимоном растерянно остановился. Мяч у него тут же отобрали. Пестрая общая толпа ринулась в другую сторону. Летали по воздуху колпаки и клочья бород. Мелькали сцепившиеся игроки. Разносились боевые кличи. Бело-желто-зеленая куча металась по площадке от ворот к воротам. Вратари то и дело лезли в общую свалку. Гвоздик еле успевал увертываться. «Ну, сами посудите, какое тут судейство?» Он через 2 минуты охрип, стараясь навести хоть какой-то порядок. И, наконец, вот удача-то вспомнил, что у него в кармане свистелка из маленькой раковины, та, что подарила ему при расставании Цыца Ига. Гвоздик постоянно таскал ее с собой. Он выхватил плоскую ракушку и подул изо всех сил. Пронзительный свист разнесся, наверное, не только над стадионом, а по всем трюмам Новой Голландии. Трибуны вмиг притихли. Куча игроков рассыпалась, и они сели на ковер, упираясь ладонями и раскинув большущие ступни. Их похожие друг на друга простодушные лица были растерянными. Господа, да что же это делается? Я вам говорил. А что? Какой стыд. Гвоздик решительно усадил обе команды в круг, встал в середине и сообщил, что у них не футбол, а вроде охоты первобытного племени за диким индюком. У футбола же есть свои строгие законы. С полчаса он растолковывал правила всем этим притихшим тути-мотусам и моти-тутусам. А главное правило такое — играть вежливо, быть джентльменами. Мены — это ведь люди, а мы — гномы. Ну, будьте тогда джентльгномами. И, пожалуйста, не жульничайте во время игры, иначе никакого интереса. Почему это? Ну, сами-то подумайте. Вот, например, вы любите арбузы? Да! Тогда представьте, скажем, раздобыли вы арбуз, но внутри он оказался пустой. Да, снаружи как новенький, а внутри высох. Вот вы его разрезали, корки выбросили, а себя по пузу поглаживаете и делаете вид. Ух, как я наелся! Зачем? Чтоб соседи завидовали. Но ведь в пузе-то все равно пусто. Вот именно. Так же и в игре, если вы нечестно победили, не по правилам. С виду настоящая победа, а на самом деле, как пустое пузо, сколько его ни надувай. Сперва все молчали. Потом одобрительный шепот зашелестел над стадионом, словно крылья летучих мышей. Негромко и с почтением население Нью-Гномборо обсуждало речь юного судьи. Дивились его уму и здравости суждений. Наконец капитан желто-зеленых акул встал, отряхнул трусы и пообещал. Мы будем играть без жульничества, и это по-джентльгномски. Капитан Баракут тоже поднялся и протянул акуле руку. Трибуны зааплодировали. Ну, название «джентльгномской» игра это, возможно, и заслуживало, а что касается настоящего джентльменства... Впрочем, правила старались не нарушать и специально не хитрили. И судью слушались, тем более, что Гвоздик теперь не командовал голосом, а дул в свисток. Но порой судье доставалось крепко. Гномы, хотя и были без обуви, по мячу лупили от души. А он тугой, увесистый, несколько раз вляпывал в Гвоздика и сбивал его с ног. Но судью тут же поднимали, вежливо отряхивали и просили прощения. Матч закончился со счетом 15-15. Правда, последний гол в ворота Баракут показался Гвоздику малость спорным. Но, поколебавшись чуть-чуть, Гвоздик засчитал его, чтобы получилась ничья. И все радовались одинаково. И гномы радовались. Гвоздика подхватили на руки и сделали с ним круг почета мимо трибун. Зрители вопили и рукоплескали. Гвоздик чуть не оглох. Когда Гвоздика поставили на ноги, он увидел перед собой веселого чая с лимоном. Тот широко улыбался, а из-под бороды у него спускалась на шнурке пуговица. Та самая. Гвоздик так удивился и обрадовался, что вскрикнул тут же без всяких размышлений. Эй, да это же моя пуговица! Еще чего? Честное слово моя, она в трубу улетела, я и полез искать. Чаек, отдай, пожалуйста. Нехорошо. Еще чего? Я ее дома нашел в печке, когда золу выгребал. Ну вот, она через трубу в печку и залетела. А печка-то чья? Моя! Есть такое правило. Если в мой карман влетело, то кому какое дело? Это нехорошее правило, чай. Оно совсем даже устаревшее. Отдай сейчас же. Что господин Гвоздик про нас подумает? Если бы это обыкновенная пуговица была, я бы, конечно, подарил. Но она очень-очень важная для меня. А для меня тоже важная, красивая такая. Как что найдешь, сразу отбирают. А давай тогда меняться на свисток. Ой, мне ведь его подарили на память.